Глава 19. Путь к водопаду. От города на реке вдоль берега на запад уходила утоптанная тропа. По ней, как трудолюбивые муравьи, сновали цепочки носильщиков. С запада они тащили продукты, доставленные с плоскогорья. С востока чаще всего шли налегке. К вечеру первого дня караван Кати вышел на берег Эльфийского моря. Это действительно было море. Противоположного берега видно не было. Даже горы плоскогорья сначала превратились в синеватую полоску, больше похожую на тучи, а потом и вовсе спрятались за горизонтом. Дальше караван двигался вдоль берега гигантского озера. С каждым десятком километров тропа становилась чуть шире. Бригады эльфов-носильщиков встречались все чаще. На берегу растянулись узкой полосой поселки рыбаков. Они строили себе хижины со стенами, сплетенными из веток. На прочных столбах лежали почти плоские крыши, крытые толстым слоем травы или широких листьев местных лопухов. В этих поселках были женщины. Немного, но были. По поселкам носились стайки ушастых детей. Они постоянно сбегались, чтобы посмотреть на верблюдов и людей, которых никогда раньше тут не видели. На воде у берега плавало множество лодок-долбленок. Рыбаки добывали еду для себя и своих отцов. Дорога раздвоилась. Одна тропа шла прямо вдоль берега, заходила на узкую песчаную косу, а потом пропадала под водой. Вторая сворачивала от берега и шла в обход громадного болота. «Если бы стоял сезон низкой воды, можно было бы идти напрямик», — подошел к Кате Бабель. «Вдоль берега озера течение и ветер наносит много плавника, песок, ил. Получилась вполне проходимая коса, отделяющая болото от реки. Но сейчас вода, выпавшая на плоскогорье в сезон дождей, еще не успела уйти. В низовье великой реки уровень еще высок». Катя сворачивать не хотелось. Она остановилась и с высоты верблюда осмотрела болото. Большая его часть не густо заросла фикусами. Обычными фикусами, в большинстве ростом метров полтора, с широко раскинутыми боковыми ветками, с белесыми стволами, клубком корней и боковых подпорок, с большими овальными жесткими листьями. По этим фикусам, глядя вдоль берега реки, можно было определить, насколько далеко протянулась заболоченная местность. Очень далеко. Почти до горизонта. А горизонт, когда сидишь на верблюде, намного дальше, чем если стоять на земле. Кое-где заросли фикусов разрывались озерцами с темно-зеленой, почти черной водой. Кое-где густые кроны деревьев и кустов выдавали расположение островов. Один остров был довольно большим, несколько сотен метров в длину и сотня в ширину. Он протянулся вдоль берега озера. «Там остров», — показала Катя. Эльфы смотрели на нее, не понимая. «Нам надо туда. Мы сможем пройти?» «Опасно. Крокодилы». «Крокодилов я отгоню. И бегемотов, и комаров, и змей, и опасных рыб, и пиявок. Всех отгоню». Бабель вздохнул. Лезть в воду ему не хотелось, но спорить не стал. «Попробуем. Только надо шесты вырубить, проверять дно перед собой». Караван двинулся вперед. Первыми шли пешие эльфы-слуги с шестами, они нащупывали дорогу под водой. За ними невозмутимо брели верблюды. Ноги и копыта поднимали со дна черную муть и вонючие пузыри. Это было неприятно, но здоровью не угрожало. Всех опасных живых существ Катя, как и обещала, разогнала подальше от своих спутников. В самом глубоком месте эльфам оказалось по пояс. Потом уровень дна начал подниматься, и вскоре тропа вышла на остров. «Что, дальше?» — повернулся Бабель к ведьме. «Дальше!» — махнула ведьма рукой вперед. Караван прошел до середины острова, густо заросшего кустарником. По дороге вспугнули небольшое стадо диких свиней-бородавочников. Они, задрав хвосты, убежали в заросли. «Стоп!» — скомандовала Катя. Слезла с верблюда, осмотрелась и полезла на высокое дерево. Самое высокое дерево, растущее в самой высокой точке острова. Там, на высоте в 20 метров от земли, она оседлала толстую ветку и стала разглядывать будущее владения Бибаэля. Вокруг жило своей жизнью огромное болото. Оно далеко, на несколько километров, вдавалось в сушу. а вдоль реки вытянулось еще больше. Все это пространство было изрезано озерцами, островками, руслами ручьев. В магическом зрении все вокруг наполнял флер жизни. Растительность, мелкая живность в воде и почве, огромное количество птиц, стада бегемотов, спящие в норах и греющиеся на солнце крокодилы, пасущиеся свиньи, другие животные. Кате было приятно сидеть так, опираясь спиной на ствол, наверху, в одиночестве. Греть на солнце лицо и подставлять кожу ветерку. Она устала от общества людей. Девушка наслаждалась одиночеством, пока не заболела попа. Отсидела ее на жесткой и слишком тонкой ветке. Пришлось слезать. «Становимся тут лагерем», — скомандовала Катя, когда спустилась. Когда ведьма объявила, что собирается растить секвойю прямо на болоте, на вот этом вот островке, у эльфов от возмущения даже дыхание сбилось. «Это невозможно!» — Бабель выдохнул первым. «Ну как тут жить?» — обиделся Бибаэль. Катя стала объяснять. «В общем, замысел у меня такой. Секвойи любят влажный воздух, и тут ей будет хорошо». Девушка подняла ладошку, останавливая возражение Бибаэля, которого интересовало удобство не только дерева, но и его потомков. «Пищи тут много, прямо под боком, можно ловить рыбу». «Но болезни, комары!» — не выдержал Бабель. «На первое время я всем твоим слугам сделаю амулеты от комаров, а потом нужно будет осушить болото, и комаров станет меньше». Эльфы замолчали. На их лицах застыл вопрос «как?». «Сначала вы будете копать канавы для осушения. Острова можно будет расширить за счет земли, поднятой со дна при копании канав. Это даст вам плодородную землю в период низкой воды. Много плодородной земли. Потом построите дамбу вдоль берега реки. Все болото поделите на террасы. Некоторые превратите в заливные поля для риса. Некоторые поднимете выше. Они станут сухими полями для овощей. Посадите рощи масличных пальм и хлебных деревьев. В дамбе сделаете канал, который можно перекрывать, чтобы регулировать уровень воды на полях. Так ваши поля будут приносить по несколько урожаев в год не только в период низкой воды, но и при высокой. А вдруг дамба не удержит воду? Трель лучше всех из присутствующих эльфов разбирался в сельском хозяйстве и ирригации. Значит, семья Бибаэля лишится урожая и до следующего будет сидеть на одной рыбе, а потом сделает две дамбы, чтобы вторая удержала воду, если первую прорвет. Будущий владетель счастливым не выглядел. Видимо, он представлял себе свои владения как-то по-другому. А может, думал, что он придет на удобное для жизни место, ведьма воткнет в землю орешек, поколдует и все. Останется только следить, чтобы жены беременели почаще. «Но это же так много работы!» — наконец высказался Бибаэль. «Нормально!» — неожиданно поддержал ведьму Бабель. «Ты себе не представляешь, как много может сделать сотня эльфов, если трудиться день за днем в течение сотни лет. Только при такой работе его слуг крокодилы сожрут раньше, чем они болото осушат». «А я и от крокодилов амулеты сделаю. И не только от них. От нападения всех гадов и зверей». «А можно и мне такой?» — первым среагировал Бабель. Наличие у будущих слуг и жен Бибаэля амулетов, защищающих от любой опасной живности, меняло картину кардинально. Болото превращалось из источника многочисленных угроз в просто неудобную местность, с большими перспективами, хотя и требующими много труда. Но Бибаэль ведь не сам будет трудиться. Трудиться будут его слуги или рабы. Разговор переключился на попытки оценить, сколько слуг Бибаэлю нужно иметь, чтобы в разумные сроки справиться с осушением болота. Впрочем, оккультуривать территорию можно постепенно, по частям, так что скорость этого процесса не имела решающего значения. Весь следующий день слуги вырубали деревья и расчищали вершину холма. Тут будет дерево. Вокруг него женский двор, а рядом поселок слуг. Катя прошлась по полянке в центре вырубки. Ножом вырыла ямку. «Давай семя», — обратилась к Бибаэлю. Тот с благоговением снял с себя медальон, такой же, какой носят все эльфы, раскрыл его и вынул орешек. Старый, высохший, мертвый орешек. «В нем нет жизни», — — вздохнула Катя. На других эльфах тоже были медальоны, но если и они по много лет носят в них орешки, те тоже давно погибли. Что же делать? Ведьма вспомнила, как она на дереве фейфеля сорвала пару орешков и сунула себе в кошелек. Пошарила в нем. Нашлись. Катя покрутила их перед носом, рассмотрела в магическом и обычном зрении. Два зрелых орешка полных сил. Два. На одной ветке. Ей в голову пришла мысль. Раз орешков два, и они братья, да еще и выросли рядом, между ними есть сильное родство. По этой связи можно нацеливать магию или удаленно получать сведения о состоянии растения. Превосходно! Катя ткнула один орешек в землю, прикопала, полила. Для второго нашла глубокую миску, наполнила ее землей, посадила семя в нее. Затем магией подтолкнула прорастание. При воздействии на орешек, посаженный на холме, энергию она отправляла через его брата из миски по родственной связи. Проверка прошла удачно. Магия сработала. «Ну вот и все. Теперь я смогу на расстоянии следить за здоровьем дерева и подкармливать его энергией». На острове среди болота задержались еще на несколько дней. Слуги расчищали место для будущего селения. Катя наблюдала за ростком. В первое утро из земли показался короткий стебелек с четырьмя иголками, длинными, толстенькими, мягкими. На второй день в маленькой секвойе уже появились тонкие веточки, покрытые светло-зелеными иголочками. На третий росток стал крошечным, но полноценным деревцем, с ветками, хвоей, толстеньким стволиком, покрытым золотистой молодой корой. На этой стадии Катя остановила ускоренный рост того саженца, который посадила в миску. Зато наложила на него магическую обратную связь со своим братом. Теперь, если крошечное дерево на холме заболеет, росток в миске тоже начнет болеть, и ведьма это заметит. На четвертый день эльфийки, жены Бибаэля, установили канал связи между деревом и его владетелем. Процедура прошла безо всякого пафоса. Эльфа посадили рядом с ростком. Одна из эльфиек ненадолго замерла с закрытыми глазами, положив одну руку на грудь мужа, вторую на стволик ростка. В магическом зрении блеснули еле заметные искорки. «Канал установлен», — заявила эльфийка. «А остановку старения делать еще рано. Сначала пусть дерево достигнет взрослого размера». «К счастью, это произойдет раньше, чем через 100 лет», — улыбнулся довольный Бибаэль. «Больше нам тут делать нечего. Завтра отправимся на Плоскогорье за слугами», — объявила Катя. Около растущего дерева решили оставить одного слугу и жен Бибаэля. Жены станут следить за здоровьем саженца и поливать его. При ускоренном росте нужно очень много воды, а слуга — охранять жен. Катя сделала им всем амулеты, отпугивающие крокодилов, бегемотов и прочую опасную живность. Амулеты ведьма сделала из медальонов, которые эльфы носили на груди. Они служили символами веры в отца, а заодно хранилищем для семян с отцовского дерева. Наверное, когда-то связь между семенем и деревом использовалась для каких-то магических целей. Но за тысячелетия магия эльфов деградировала и упростилась. Теперь это были просто красивые круглые коробочки с сухими орешками внутри. Как только Катя закончила защиту, слуги тут же стали ее испытывать. Крокодилы при приближении эльфа с амулетом старались уйти в сторону или нырнуть в воду. Змеи расползались. Ядовитые лягушки, насекомые и пауки разбегались. Молодые эльфы оказались ничуть не умнее молодых людей. Им так понравилось гоняться за опасными животными, что они стали пытаться их поймать. Одной счастливице это удалось. Она схватила за хвост красивую лимонно-желтую змейку. Змейка отреагировала адекватно, укусила негодяйку за руку. «Она меня укусила!» Эльфа с детской обидой продемонстрировала Кате руку с двумя крошечными ранками. «Потому что ты дочь ослицы и суриката!» Не стал сдерживаться Тариэль. «Умный эльф проскользнет мимо смертельной опасности, глупый станет испытывать свою удачу, пока не сдохнет». Совсем юная жена Бибаэля, укушенная змеей, расплакалась от стыда и боли. Катя ее утешила и вылечила от яда. Потом мягко напомнила ей, что кто ищет, тот всегда найдет. Потому не стоит искать неприятности, пусть это они тебя ищут. Утром караван попрощался с эльфийками и отправился дальше. За болотом дорога стала намного оживленнее. На ней постоянно встречались цепочки носильщиков или группы воинов, вооруженных копьями, луками и палками с набалдашниками. Через несколько дней пути впереди послышался гул. На следующий день, по мере приближения, этот гул стал громким. Ветер нес мелкие капельки влаги. «Мы приближаемся к водопаду», — объяснил Бабель. Сам водопад открылся неожиданно за горой. Он был огромен. Широкие ленты вспененной воды падали с крутого утеса в облаке брызг. Катя остановилась полюбоваться и только тогда осознала, насколько велик водопад. То, что издалека казалось ей кустами на верхушках скал, на самом деле было густым лесом с высокими деревьями. «Потрясающе!» Не сдержалась она, повысив голос, чтобы перекричать гул. «Да, он такой!» Не без гордости ответил Бабель. «А там город под водопадом», — указал рукой вперед. Впереди в небольшой гавани стояли корабли, похожие на корабли нордов. На берегу рядом с портом сквозь деревья проглядывали дома. Корабли оказались не просто похожи на корабли нордов. Они и принадлежали нордам. Те активно торговали с эльфами. Город под водопадом был главным портом эльфов. Здесь товары, добытые, выращенные или произведенные эльфами на плоскогорье, спускались носильщиками на равнину и грузились на корабли. А дальше через пресное Эльфийское море, по Великой реке, через ее дельту, в Занордское море и дальше на юг. В основном везли эльфийский хлопок, рис, кофе, овощи и фрукты, золото в округлых слитках. По дороге корабли заходили в город на реке и город на море. Но перевалки эльфийских товаров там не делалось. В этих двух городах можно было закупиться разве что пресноводной рыбой. Главная их роль в торговле. Там норды продавали представителям владетельных свои товары. Оружие, предметы роскоши, железные инструменты. «Реми, будь любезен, как встанем лагерем, пройдись по кораблям, поговори с нордами. Спроси, есть ли новости из княжества Пласкония. Мне хочется знать, как у него дела. Он мне не чужой человек». В город заходить не стали. Ведьма побоялась ненароком устроить эпидемию. Устроились в лесу рядом с окраиной. Как обычно, палатки разбили, ужин на костре приготовили. Пока готовили, Реми с новостями пришел. Говорит, все хорошо у Пласкония. Власть свою утвердил, дружину набрал, обменялся с соседями письмами с заверениями о мире. Ходят слухи, что собирается жениться на наложнице, захваченной в прошлом походе княжне Истами. Вот и славно. Катя испытала облегчение от того, что у ее бывшего любовника все в порядке. Теперь еще осталось устроить жизнь Бибаэля, вырастить ему дерево, и Катя сможет спокойно заниматься своими собственными делами. Только нужно постараться не подцепить еще какого-нибудь эльфа или человека, нуждающегося в помощи. А это не так просто. Почему сильные ведьмы стараются жить где-то на отшибе и в одиночестве? При постоянном общении они непроизвольно втягивают окружающих под свое влияние. Втянут, а потом им приходится заботиться о питомце. Вроде не чужой уже человек. А Кате еще сложнее. Ее совесть не позволяет оставлять подопечного без помощи. Все потому, что в детстве читала. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Прочитала и поверила. Сколько раз убеждалась, что большинство людей трактует эту ответственность так, как им самим удобно, и все же продолжает верить. Катя вздохнула и посмотрела на Бария. Сидит рядом некромант, влюбленный в нее по уши. Совсем мозги потерял. Что с таким делать? Пора бы и его тоже куда-нибудь пристроить. Но куда? А с кем потом спать? И в отряде некромант нужен для безопасности. Сложно все.